А вот начало сотой суры. Мчащиеся. Клянусь мчащимися, задыхаясь, и выбивающими искры, и нападающими на заре. Казалось бы, мчащиеся должны быть всадниками на конях. Наше европейское сознание сразу подсказывает нам этот образ, а вот некоторые исследователи склоняются к мысли, что мчащиеся — не что иное, как верблюжий отряд Мухаммада. Каковы должны быть эти верблюды? И как они должны мчаться, чтобы выбивать искры? И нужен ли здесь реализм? 54-я сура. Месяц. Начинается сокрушительной по силе строкой. Приблизился час и раскололся месяц. Читал я это вечером. С опаской поглядел в окно. Месяц был на месте, и это меня немного утешило. Интересно, что бы сказало мое начальство, если бы знало, что я увлечен Кораном? Боюсь, что оно прислало бы ко мне психиатра. Я вообще часто себе представляю, кто и что обо мне говорит за глаза. Иногда произношу за них целые монологи. Вероятнее всего, я ошибаюсь. Говорят обо мне и хуже, и лучше, чем я это себе вообразил. Бывают слова мистические, не слова, а связки ассоциаций, например, кибернетика. Я сам заведующий кафедрой кибернетики не знаю, что это слово значит. В свое время, лет 20 слишком назад, слово кибернетика было ругательным. Насквозь порочная буржуазная лженаука. Помню, как меня в свое время прорабатывали за одну из моих статей, где я попытался описать с помощью дифференциальных уравнений совместную работу человека и машины. Главный довод против меня был: это какая-то кибернетика. Я был уверен в своей правоте, но этот довод на меня как-то подействовал, заставил оправдываться. В том, что кибернетика плоха, я не сомневался. Думал только, что моя работа к ней не относится. С тех пор многое изменилось, и слово «кибернетика» изменило окраску на диаметрально противоположную. Кибернетикой клянутся и божатся. Склоняют ее во всех падежах, между прочим, охотнее всего именно те, которые ее в свое время искореняли. И уже навязло это слово в зубах, и стыдно его произносить. На моей кафедре занимаются приложениями математики к различным задачам управления. Но само слово «кибернетика» употреблять избегают. Мне даже кажется, что твердо знают, что такое кибернетика, только профаны и журналисты, захлебывающиеся восторгом при одном звуке этого слова. Тем не менее, существование нашей кафедры осмысленно. Под модным флагом трескучего слова оказалось возможным создать хороший коллектив, убедить начальство, что студентам нужна высокая математическая культура, ввести в учебный план ряд новых дисциплин, держа уровень изложения вровень с передним краем науки. Для тех из студентов, которые способны и хотят учиться, это полезно, а для других безразлично. Кафедра клубится. Тесное, хотя и высокое помещение, поломанная мебель, скученность. На большой перемене гвалт, как на птичьем базаре. Идут разговоры на методические темы. Лекторы дают указания ассистентам. Тут же толкутся дипломники с бумажными лентами, результатами машинных расчетов. Этими лентами они обмотаны с ног до головы. Тут же двоечники пересдают свои хвосты. Тут же... Что дают? Где купили? В буфете «Вобла». Ажиотаж. Бегут туда. Уже кончилось. После часа, проведенного в этом бедламе, голова болит, как от угара. Кстати, современные люди не знают, что такое угар. Многие из них никогда не видели керосиновые лампы. Дети на улице сбегаются смотреть на лошадь, как мы когда-то сбегались смотреть на первые автомобили. Отрывки разговоров. Изматываешься на этих занятиях до черта. Вредное производство. Вообразите себе актера, которому надо играть по 6 спектаклей в день. Да он не выдержит. С ума сойдет. А мы хронически сходим с ума. Но никак до конца не сойдем. Скоро нас всех оптом отправят в психушку. Палата кибернетики. Какого черта мы здесь ошиваемся? В любом НИИ в 100 раз легче. Тишина, библиотечные дни. Зато там стоячая вода, а у нас текучая. Студенты — наше спасение. Думаю, наша любовь к студентам отнюдь невзаимная. Вечная история. Отцы и дети. Только подумайте. Это молодежь — отцы. Мне уж надо считать себя не иначе, как прадедом. Сегодня кончились лекции. Нина в облаке цветов. Счастливое, вознесенное лицо. И опять, уже в который раз, пушат тополя. Тополиный пух всегда сравнивают со снегом. Сегодня я впервые заметил, что это обратный снег. Большинство пушинок летит не вниз, а вверх. Остальные реют в воздухе. Как же они в конце концов приземляются? Во сне я видел Нину. Осуществив свою мечту, положил ей голову на колени. Нина гладила меня по голове. Я чувствовал эти сухие, тонкие, любимые руки на своей голове и был счастлив безмерно. Во сне я не был лыс. Эти руки не скользили, а, слегка запинаясь, двигались по моим волосам, как будто им что-то мешало. Может быть, кудри? Да. Во сне я был даже кудряв, чего никогда не бывало в жизни. Вспомнил эпизод. Встречу в поликлинике с профессором К, старцем, когда-то генералом, ныне глубоким отставником. Он нес свое тело на осмотр к терапевту, скованно передвигаясь, как будто стреноженный. На прием его записывала сестра, маленькая и компактная, как райское яблочко, в коробчатой шапочке на стоячих кудрях. Записываясь, Ка не смог вспомнить своей фамилии. Она глядела на него вежливо, но насмешливо большими влажными серыми глазами. Я, стоявший сзади в очереди, подсказал ему его фамилию. Он поблагодарил меня. То, что он сказал вслед за этим, меня потрясло. Он сказал: при жизни-то я был еще ничего. И как тут не вспомнить Гоголя? Грозна, страшна, грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее. На могиле напишется: здесь погребен человек. Но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости. Боже, стоит ли длить мне мою затянувшуюся жизнь? Пока еще читаю лекции, пока еще радуюсь чириканью воробьев, пока еще помню свою фамилию, пока еще люблю Нину, хочу жить. Когда всего этого не будет, жить не хочу. Но как найти грань, за которой жизнь уже бессмысленна? Как через нее не перемахнуть? Тяжесть прожитых лет висит на мне не только физически, но и морально. Уходят реалии прошлого, уходят люди, которые эти реалии знали. Читаешь книгу, в ней текст песенки, популярной в годы моей юности. Для меня она поет, для других молчит. читается только глазами. Мое прошлое поет для меня одного. Нет никого в живых, знавших меня мальчиком. Время идет. Слово «идет» намекает на какое-то горизонтальное движение. Время падает, проваливается, непрерывно ускоряя свое падение. От этого ускорения у меня кружится голова. Куда я падаю? Очевидно, в смерть. Смерть мы себе представляем как нечто торжественное, какую-то грань, рубеж. Может быть, это не так. Может быть, смерть — это длящееся состояние, нечто перманентное. Раньше не было человека, пережившего свою смерть. Привидение не в счет. Теперь реаниматоры просто и буднично выводят людей из состояния клинической смерти, и сама смерть потеряла в торжественности, обытовела. Мне, как говорят газетчики, довелось побеседовать со стариком, который уже один раз умер, то есть находился в состоянии клинической смерти и был из нее выведен бригадой реаниматоров. Старик, наш институтский столяр, пьяница и халтурщик, после клинической смерти был точно таким же, как до нее. Его давно собирались уволить за пьянство, но теперь как-то стеснялись, все-таки умер человек. После смерти он стал практически неуязвим и работать перестал окончательно. На днях он пришел к нам в лабораторию и потребовал, чтобы ему дали фильтр. «Зачем вам фильтр, Иван Трофимович?» — поинтересовался я. «Прогонять политуру. Я ее, поди, за всю жизнь 3 цистерны выпил. А теперь после клинической опасаюсь». «А как вы себя после этого чувствуете?» — спросил я с естественным любопытством. «Хорошо чувствую», — сказал он уверенно. «Раз помирал, да не помер, век буду жить». Так я снохе и заявил. «Не очистится вам после меня комната. Я вечный житель». «И как же это умирать? Не страшно?» — спросил я. «Нисколько не страшно. Бульк и все. Как муху проглотил». Пока я размышлял над услышанным свидетельством с того света, он быстро сориентировался и попросил у меня на бутылку. Я, разумеется, дал. О фильтре он сразу забыл. Через полчаса или час я его встретил в коридоре уже пьяным. Он шел, торжественно шатаясь, и пел «Христос воскресе из мертвых». Почему-то меня раздражало это «ё» в слове «мертвых». Старый человек, он должен был бы помнить, как это слово произносится. «Мертвых, а не мертвых», — сказал я ему. «Чего?» — не понял он. Детство мое, заутреннее. Одной из главных радостей моего детства были праздники с их традициями. Рождество с елкой, Троица с березками и величайший, первейший из всех — Пасха. Нас, детей, будили среди ночи, нарядно одевали и вели в гимназическую домовую церковь. У меня нарядными были косовороточки, шелковые, блеском струящиеся, красная, синяя, голубая и бархатные шаровары, заправленные в софьяновые сапоги. Косоворотки полагался шелковый крученый кушак с кистями, из которого строго запрещалось вытаскивать нитки. Я все-таки вытаскивал. Сестры-близнецы Надя и Люба в белых кисейных платьицах с цветными атласными ленточками, в белых тупоносых туфельках, в белых чулочках, волосы распущены сбоку бант. Сегодняшние девочки носят бант сзади или сверху. Сбоку никогда. Сестры были старше меня на 2 года. Они звали меня Кока, а когда сердились — Кокса. Писали на стене: «Кокса — дурак». Старше их была еще одна сестра, Вера. Той я не помню. Она еще маленькая умерла от дифтерита. Страшная тогда была эта болезнь — дифтерит. Само это слово звучало смертью. Рассказывали, что когда знаменитого доктора Раухфуса спрашивали, чем вы лечите дифтерит, он отвечал: гробиками. Теперь дифтерита нет, есть дифтерия, редкая болезнь, почти исключенная прививками, и она излечима. Когда я размышляю о щите науки, а такое случается и нередко, я вспоминаю о гробиках доктора Раухфуса и вынужден встать на колени перед этой самой наукой. Как трансформировались за мой долгий век реалии быта, исчезли одни, появились другие. Нынешние дети не до конца понимают, скажем, мой Дадыра Чуковского. Я за свечку, свечка в печку. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю. Вдруг из маминой спальни кривоногий хромой выбегает умывальник. Упразднены не только самовар и умывальник, но и спальня, да еще мамина. Неужели через полвека дети также не будут понимать, что такое телевизор? Помню, как мальчиком лет 10-12 я впервые увидел автомобиль. Тогда говорили «мотор». Мальчишки выбегали из подворотен, кричали: «мотор идет!». Я тоже бежал, кричал и вдыхал пьянящий запах бензина. Теперь сказали бы выхлопных газов. Но тот запах совсем не был похож на нынешний. Возможно, тогда в первых двигателях внутреннего сгорания употреблялся не сегодняшний плохо очищенный бензин, а другой, близкий по формуле к нашему авиационному. Однажды на аэродроме я попал в струю этого запаха и просто ошалел. С такой пьянящей силой набросилось на меня детство. Известно, что именно запахи сильнее всего будет память. Пока я не прочел об этом в книгах, я думал, что сам открыл этот психологический закон. Запахи трогают меня, потрясают, сбивают с ног. В ранней юности я был влюблен в одну девушку, Зину, впоследствии покончившую жизнь самоубийством. Я не был виноват в ее смерти, я ее любил, а она любила другого. Большой, сильный, что называется, косая сажень в плечах, звали его, как и меня, Николаем. Коля большой и Коля маленький. Что-то между ними произошло трагическое. Потом говорили, будто бы Зина рассказала Коле большому что-то такое о своих друзьях, чего не надо было рассказывать. И друзья пострадали, а она отравилась. Записку она оставила одну, сам знаешь. На похоронах все сторонились Коли Большого, и он стоял отдельно, огромный, с повисшей головой, как заезженный конь. Зинина мать, странно спокойная, подтянутая, стояла возле гроба и все вытирала мертвой дочери щеки и лоб каким-то особым благоуханным одеколоном. Этот запах, благородный, глубокий, трагический, запомнился мне навсегда. Тогда я понял, что запах может быть трагическим. А у праздника Пасхи был целый букет чудесных веселых запахов. Запах куличей и мазурок, запах гиацинтов, нежных и плотных, как будто вылепленных из воска. Ими всегда украшали пасхальный стол. Запах крашеных яиц, которые мы, играя, катали по лакированным красным лоточкам. Победить значило разбить своим яйцом чужое. Разбитое яйцо съедалось. Победитель и побежденный по очереди от него откусывали. Яйцо было очень крутое, посиневший желток просвечивал сквозь белок небесной голубизной. Съедалось оно без соли, и его запах чуть сероводородный, сладко мешался с запахом яичной краски, лакированного лоточка, паркетной мастики, оставлявшие желтые следы на наших белых чулках. Белые чулки означали праздник. Обычно мы ходили в черных или коричневых, заштопанных на коленях. Тогда чулки штопали. Мои сестры Надя и Люба тоже должны были штопать чулки. Это умение входило в программу воспитания девочек. У них были специальные грибочки. Красный у Нади, синий у Любы. Я, как мальчик, к штопке чулок не привлекался. Я охотно бы штопал, но, боясь уронить свое мужское достоинство, наблюдал их работу со стороны. Сперва нитки натягивались тесными параллельными рядами в одном направлении. Потом надо было, перебирая иглой, сплести ряды поперечной ниткой. Получалось настоящее, только ручной выделки ткань. Теперь этого обычая нет. То ли люди стали богаче, то ли чулки прочнее. Когда я на лекции нечаянно сравниваю процесс численного решения дифференциального уравнения со штопкой чулок, студенты меня не понимают. Тогда в детстве я только завидовал Наде и Любе. Теперь в старости я иногда, крадучись, штопаю себе носки, для чего купил сувенирный гриб с пустой ножкой, ярко и пестро раскрашенный. Дарья Степановна, когда замечает в стирке заштопанные носки, сердится, попрекает меня скупостью. Шпана не люди, рабочие как-никак. А вы, профессор, 1000 получаете. Чтобы не гневить понапрасну Дарью Степановну, я иногда заштопанные носки с душевной болью отправляю в мусоропровод. Как отрадно кого-то бояться, как будто окунаешься в детство. Смешной ребячий страх, который я испытываю перед Дарьей Степановной, странным образом украшает мне жизнь. Так же, как причудливая ее речь, состоящая из сплошных ребусов, головоломок. Например, сегодня, стоя у окна и глядя во двор, она авторитетно произносит: 03 приехала, кого повезут? Сестра из Вены. Поначалу я озадачен. У кого бы это могла быть сестра в Вене? Потом догадываюсь. Смысл высказывания следующий. Приехала за кем-то, неизвестно за кем, машина скорой помощи. Из нее вышли люди с носилками. С ними медицинская сестра, та, которая в поликлинике берет на анализ кровь из вены. Я восхищен своей догадливостью. Я горд. Сегодня опять разговаривал с Ниной. Всегда меня трогало, разрывало мне душу это долгое «и» в слове «Нина». Я знаю, я смешон. Когда я гляжу в зеркало, я вижу некое подобие бога Саваофа из альбома «Эфеля. Сотворение мира». Белая бахромка вокруг лысины с успехом заменяет сияние. Так и видишь рядом с собой грубоватого, невинно голого Адама и забавных ангелов-ассистентов. Я старик, мне уже за 70, но внутри старика живет юноша, все еще чего-то ждущий от жизни. Ему, этому юноше, надо любить, и он любит, сидя внутри старика.